Глава 6. Тыковка. Гэри появляется на пороге первым. Он выглядит уставшим, даже измотанным. Видимо, история с задержавшейся в порту поставкой не прошла для него даром. Сэп Макрори из отдела качества даже Тому звонил пожаловаться, хотя было сложно понять суть того потока ругани, не то что запомнить. На этой неделе он не может думать ни о чем, кроме своего проклятого рака. И эти мысли начинают отравлять жизнь настолько, что Том боится умереть уже от них. Хорошо бы футбол помог. Они болеют за Манчестер Сити с детства. Эта команда здорово сплотила, когда только начинали работать. Пусть и сейчас манкунианское дерби немного отвлечет. «Тыковка!» Гэри грузно падает в свое любимое кресло. «Пиво есть?» «Конечно!» Откликается он и идет к холодильнику. «Спасибо!» Тот закрывает глаза. «Чего-то меня рубит!» Их прерывает звонок в домофон. Леон и Джек приезжают в одно время. Пока они поднимаются, Том успевает махнуть телевизору, чтобы включился, и убрать с дивана вещи, распихав их по другим углам. Наконец-то они снова вместе. Сложно представить себе жизнь без этих троих. Здоровенный и простой Гэри любит возиться с машинами и всегда приходит на помощь. Сколько часов они провели вместе в гараже, не посчитать. Джек самый хитрый, себе на уме, разбирается в картинах не хуже, чем в сигналках. Его и учить долго не пришлось. Сам быстро понял, как работают замки. А через пару лет не было такой сигналки, которую он не взломал бы. И Леон, тот, кто все эти годы держит их вместе лучше суперклея, кто дал Тому матрас, когда родители выгнали из дома. Тот, у кого всегда и на любой случай есть план. Без них Том не выжил бы, просто не справился бы. Интересно, а они смогут выжить без него? Скорее всего, да. В их компании, да что там, в преступной банде. Том с самого начала был самым бесполезным, да и сейчас от него толку немного. Года два как не придумывал ничего крутого и прорывного. Понятно, что теперь все ждут. Гэри почему-то нервничает. Том случайно задевает тему его новой ассистентки. И у того едва пара из ушей не идет. Хотя что такого в том, что Пайпер ему нравится? Она милая и добродушная, и нравится вообще всем в офисе. А еще смешно семенит за Гэри. Он-то вон какой лось, выше даже самого Тома, а она совсем мелкая. Когда начинается матч, внимание упорно не хочет концентрироваться на футболе. В мысли снова просачивается тревожный набат, напоминающий о возможности умереть. Черт, как же сложно с этим жить. Скорее бы Кэтрин назначила лечение и дала хоть примерные прогнозы. Иначе тревога уничтожит его. Третья стадия. Как же это паршиво. Наверное, стоило запаниковать раньше, когда кашель стал не сезонным, а просто частью его жизни. Но тогда Том списал все на сигареты и до самого четверга не верил, что это может быть рак. Хотя на каждой пачке написано «Курение вредно». Оно убивает, вызывает кучу болезней. Сити здорово начинает. Старые, добрые, агрессивные ребята. За это их и любят больше, чем дрочил из Юнайтеда, которым только и дай, что по полю покататься, да повыть о своей несчастной судьбе. Том скучает по Эйтихаду. Ощущение эйфории и сопричастности на стадионе не сравнить ни с чем. После первого тайма они ведут со счетом 2-0, и это греет душу. Что бы ни происходило в жизни, Сити все еще красавчики. Правда, если они возьмут дерби, совсем непонятно, как сказать братьям о своем раке. Это ж только настроение испортить. Хотя, когда вообще бывает удобный момент сообщить такое? Надо бы взять еще пиво. Интересно. А ему сейчас можно пить? Наверное, нет. Даже курить не стоит, но он морально не готов бросить. Что ему будет от лишней сигареты? Рак-то уже с ним. Том пропускает момент, когда настроение в компании меняется, просто поднимает голову, а Гэри и Леон уже готовы подраться. Сложно въехать в разговор на середине, но постепенно доходит. Это из-за Пайпер. У нее проблемы с девушкой Гэри, Флоренс, и, судя по всему, нешуточные. Вот что это было? На неделе Том завис у себя в кабинете с чертежом этого проклятого столика, который никак не складывается ни во что вменяемое. И не раскладывается тоже. Надолго завис, аж до полуночи. И точно помнит, что Гэри с Пайпер вместе его оттуда вытаскивали. И даже момент, как ему чуть не прилетело за то, что предложил подбросить Пайпер до Бруклина. Но Гэри же совсем не ходок. Вот и сейчас набычился. Мышцы напряг. Смотрит волком. Он никогда не врет, если сказал, что не спит с Пайпер, так оно и есть. Иначе молчал бы, как рыба, и притворялся мертвым. «Мы или смотрим футбол?» — заканчивает разговор тот. «Или я поехал?» «Мы смотрим футбол!» — кивает Леон, отворачиваясь к экрану. «Теперь они друг на друга неделю дуться будут. Неужели обоим сложно завалить?» «Ну, держит Гэри свою личную жизнь под замком, но ведь все они так!» Леон тоже не стремится тайны раскрывать. Что он там со своими девчонками в особой комнате делает? «Виски?» — аккуратно спрашивает Том. «Да, спасибо», — выдыхает Гэри. Между ними повисает тишина, пока на экране начинается второй тайм. Настроение у всех испорчено, и в матче тоже происходит перелом. Юнайтеду в перерыве будто раздали спиды, носятся как зайчики из рекламы батареек. Когда Сити уходят в глубокую защиту, пропуская один гол за другим, происходящее превращается в ночной кошмар. Все они молчат, наблюдая за тем, как преимущество становится ничьей, а потом и вовсе исчезает. Дерби проиграно, как и весь сегодняшний день. Гэри поднимается из кресла вместе с финальным свистком, но Леон коротко просит остаться. Это единственный момент, когда Том сможет решиться. Они все здесь, и пусть сейчас настроение не к черту, он хотя бы его не испортит своим нытьем о раке. Хуже не будет точно. «Нужно обсудить одну новость», — произносит Леон. «Да», — кивает Том. «У меня тоже». «Подожди». Леон осаживает так резко, что Том от неожиданности закрывает рот. Становится обидно. Неужели его новости не могут быть важны? «Узнал тут кое-что». Леон оглядывает их поверх своих прямоугольных очков. «Есть вариант привлечь неплохие инвестиции, скажем, на разработку нового оборудования». «Не кружи!» — просит Гэри. «Говори прямо. General Motors ищет новые решения в индустрии. Все банально. Им нужны простые, понятные и недорогие разработки, которые будут применимы на большинстве машин. Сейчас лучше всего растет средний сегмент, так что мы можем выйти на новый для нас рынок». Он кладет руку на плечо Тому и сжимает его. «Твой звездный час, Томми!» Серьезно смотрит Леон. «Ты же хотел под капот залезть?» «Я умираю!» — кричит Том у себя в голове. «Какой к черту звездный час?» «Мы с Майей...» — отвечает он аккуратно, стараясь не сорваться. «Столик разрабатываем». «Кого?» уточняет Джек. «Столик для ноутбука, работать на заднем сиденье». «Нормальная тема», — одобрительно кивает Гэри. «Есть прототип. Можем с Рамоном навести справки по поводу рынка». «Это вряд ли будет массовым продуктом», — С сомнением произносит Леон. «Я не вижу коммерческого, а ты не должен», — перебивает Гэри. «Ты эту функцию мне отдал вместе с тыковкой и Женевьев. Вот нам и решать». «У меня есть право вето», — напоминает Леон. «На жопу его себе наложи», — предлагает тот. «Дай нам сначала продукт посмотреть». Они опять ругаются. Том оглядывает каждого из них по очереди и понимает, что рак здесь лишний. Братьям не до него. Последний год они только и делали, что пытались перестроить компанию, поставить на новые рельсы и научить работать так, как кажется правильным. И они все еще не смогли добиться стабильного успеха. Не хочется добавлять проблем. Джек и без того беспросветно пропадает на работе. Леон отчаянно ищет пути развития компании, а Гэри воюет с заводом с такой яростью, словно это его личный враг. Пусть сначала все уляжется, а он пока как-нибудь справится сам. «Ты меня дрочишь этим уже полгода!» — рычит Гэри. «Чтобы я бегал за тыковкой, требовал с него новые продукты, делал ебучую оценку на рынке. И когда я говорю, что хочу этим заняться, у тебя уже, сука, свое мнение сформировалось. Правильное, конечно». «Наша задача — стабилизировать прибыльность», — с тихой яростью проговаривает Леон. «Да у нас более-менее», — пытается вставить слово Джек. «Завод свой блядский стабилизируй», — вмешивается Гэри. «Тогда мы не будем тратиться на перелеты в Сиэтл». «Подождите», — просит Том, почти кричит. «Ну подождите вы!» Он подрывается с места и поворачивается ко всем троим, тут же заходясь приступом кашля. В комнате повисает гробовая тишина. «Давайте не ссориться», — говорит он, когда снова может дышать, проглатывая капли крови, которые явно чувствуются во рту. «Пожалуйста, не нужно». Кашель отдается болью в операционных проколах, и Том еле держится, чтобы не прижать к ним руку. Леон заметит. «Прости», — бурчит Гэри. «Я разошелся». «Попробуем так. Мы с Гэри посмотрим прототип столика. Я отдам его Майе», — пытается всех помирить Том в очередной раз. «А я подниму свои старые разработки, которые мы признали неклиентскими». «Тебя не разорвет?» — тихо спрашивает Джек. Том делает пару шагов вперед и возвращается на диван. Что-то ему нехорошо, даже голова немного кружится. Черт, он ведь поесть забыл. «Переживем», — обещает он. «Вы только меня пока с дизайнами не дрочите». «Договорились», — кивает Леон. «Но не хочу, чтобы ты один в этом варился. Мы тут все с экспертизой, да, Гэри?» «Я никуда не тороплюсь», — мрачно отвечает тот. «Можем сейчас пообщаться». «Джек?» «Суббота?» — пожимает плечами он. «До вечера я ваш. Дайте тогда хотя бы пиццу заказать». Сдается Том и находит в кармане телефон. «Жрать хочется!» «Бери две!» — советует Гэри. Настроение потихоньку меняется, словно совместный труд, именно труд, а не многочасовые встречи с переливанием из пустого в порожнее, заставляет разногласия затихнуть. Леон ведет, он единственный здесь слышал, что ищут в General Motors, так что способен поправить, если мысли уводят куда-то в бок. Забавно, конечно, как это у них получается. Сидеть вокруг журнального столика в голубых футболках Сити, чертить схемы на коробках из-под пиццы и даже ни разу не заорать друг на друга. Том скучал по этому чувству. На работе легко забыть, что у него помимо коллег есть братья, с которыми может быть весело. Сейчас собственные беды немного отходят на второй план, уступая место прежнему азарту, как в далеком 2011-м, когда делали самый первый детский и неуклюжий прототип Джейфана. Еще спорили из-за того, как и куда крепить. К вечеру за окном постепенно темнеет, и они понемногу расходятся. Коробки со схемами Том откладывает в особый угол у окна. Он организовал там что-то вроде рабочего места в попытках разграничить две стороны своей жизни. Правда, бесполезно получилось. Все равно одна перетекает в другую. Он не просто изобретатель, это неотделимая его часть. Иногда даже кажется, что он хороший изобретатель, особенно когда видит, как родители цепляют на Джейфан телефоны и спокойно выдыхают, зная, что дети заняты. Том не представлял, что сделает самый популярный аксессуар для родителей после детского кресла. У самого-то семьи не появилось. Теперь, наверное, и не появится. Дома слишком тихо, когда дверь за Гэри, последним, кто уходит, закрывается. В голову начинает медленно прокрадываться страх. Нельзя проводить этот вечер в одиночестве. Только не сегодня. Только не тогда, когда все еще слишком неясно. Лечение не назначено, а будущее в непроглядном тумане. Переодевшись из футбольной футболки в обычную, Том выходит из квартиры и спускается вниз. Он живет в Уильямсберге. Здесь всегда можно найти бар.